На экране появилось досье на Агинскую. Сначала шла та же самая фотография, что и у них. Потом описывалась ее деятельность в лаборатории, перечислялись ее доклады на научных конференциях. А деятельная она девица была, однако. Да уж. А потом-то какой стала, ты погляди. Обвинение в диссидентской деятельности. Сильна, нечего сказать. Бегство в Швецию, не понял. Это как? Как она могла пересечь границу? Мистика какая-то. Может, она ведьма, изобрела какое-нибудь снадобье, намазала им метлу и вперед через Финский залив? Вот найдешь ее и спросишь. Так, дальше у нас идет Америка, но это бил по твоей части. Здесь я не могу понять, что произошло. Взрыв ее автомобиля, но она выжила. Потом попала в психиатрическую клинику. Потом идут странные знаки, так передается сверхсекретная информация, и у меня для нее нет кода. Развел руками Билл. Пронзительно и пугающе зазвонил телефон. «Голубков!» — схватил трубку генерал. «Да, док, да, слушаю». Он нажал кнопку громкой связи. «Плохи дела, товарищ генерал», — услышали все голос дока. «Что?» «Ушел Ахмед». «Как ушел? Ты что, док? А где Муха?» «Муха...» — голос пресекся. «Стреляй, док, стреляй!» — умолял Муха. У дока впервые в жизни дрожали руки. Он мог выстрелить очень точно, мог выстрелить даже на звук в полной темноте. Совсем недавно это ему очень пригодилось в подземелье. Но сейчас надо было выстрелить в друга. Да что там, выстрелить почти в самого себя, нет, еще дороже. В саму суть этой жизни на земле. И док опустил пистолет. Ахмед протащил Муху до угла, бросил его и кинулся во двор. Док опомнился, побежал за бандитом, но того уже во дворе не было. Муха не двигался, только пальцы судорожно сжимали капсулу. Когда док наклонился, Муха открыл глаза. «Док», — сказал он, — «да, Муха, не шевелись, ты будешь жить». «Мне не хочется жить», — сказал Муха. «Какого черта ты его отпустил?» И потерял сознание. Док вызвал скорую, Муху перевезли в больницу, тут же положили на операционный стол. У дока то и дело звонил мобильник, но он не отвечал, ему нечего было сказать. Только когда врач вышел из операционной и, утирая пот, сообщил уставшим голосом «будет жить», док набрал номер Голубкова. «Где капсула?» — спросил Голубков после паузы. «У меня, но я думаю, у него осталась еще одна». «Найди его, док», — сказал Голубков. «Найди и убей». Он положил трубку и еще минут пять молчал. Молчали и ребята. «Вот вам и последняя надежда», — сказал пастух. «Терпеть не могу последнюю надежду». «А ты бы выстрелил?» — спросил артист. «Да». «А я бы не смог», — сказал артист. «Все». «Хватит сантиментов», — прервал их Голубков. «На чем мы остановились?» «На Агинской», — сказал пастух. «А что еще о ней известно?» «Известно», — кивнул Билл, который тактично молчал во время всего предшествующего разговора. «Значит, отбыла в Штаты, а потом...» «Так, дальше, конечно же, бегство из Соединенных Штатов. И отгадайте с трех раз, куда?» «В Африку», — предположил тут же артист. «В Австралию», — немного подумав, сказал Голубков. «В Бразилию», — наобум брякнул пастух. «Пастух, за правильный ответ ты получаешь приз», — торжественно произнес Билл. «Интересно, какой же?» «Романтическое путешествие. Отгадай, куда?» «Неужели в Бразилию?» «Да». «Терпеть не могу Бразилию». «Ты же там ни разу не был». «Вот потому и не терплю». «Тогда можешь не ехать», — сказал Голубков. «Поедут артист, трубач». «Я поеду», — сказал пастух. «Это наша последняя надежда».